Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня еще раз из послания к Евреям 13 главы, стих 8. «И Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». В прошлой передаче мы уже рассуждали над этим местом Писания и подчеркнули, что Иисус Христос – это два из многих имен нашего Господа и Спасителя. Он есть единственный Спаситель людей, и ни в ком другом спасения нет. Он был, есть и будет Спасителем человека. Мы также говорили о том, что Бог существует вне времени, и для Него нет вчера или завтра, но все сегодня, то есть в настоящем времени. Поэтому, так как Иисус означает Спаситель, а Христос, помазанный Богом Царь, то Он же Сам является и Богом-творцом всего. Он в прошлой вечности или вчера был Спасителем и Царем, и таким же будет и дальше. Мы живем во времени, которое разделило вечность на прошлую и на будущую, и это время мы называем этим сегодня. И вот тот самый Иисус Христос, который в прошлой вечности или вчера уже был Спасителем и Царем, сегодня Он тот же самый, то есть Спаситель и Царь. Мы заметили в прошлый раз, что вчера, то есть в прошлой вечности, Бог составил план Своего творения и спасения человека. И для Него это было уже осуществлено. Но сегодня, то есть во времени, Он исполняет на деле этот план, и время дано для откровения и совершения этого предвечного плана Божия. В послании к Галатам 4 главе стих 4 сказано, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Он родился с именем Иисус, данным ангелом до Его рождения. И здесь во времени Он на деле совершил спасение всех людей, то есть умер за всех, чтобы все могли жить, хотя не все примут Его спасение, и для таких Он будет не Спасителем, но Судьей. Вися на кресте, Он воскликнул «Совершилось!» и после этого отдал Дух Свой Отцу Небесному. После через 3 дня и 3 ночи Он воскрес, и этим приложил печать ко всему, что Он совершил там на кресте. Он Сам управляет делом спасения теперь через Духа Святого и призывает к спасению всех желающих. Он никого не насилует, но Он желает, чтобы все спаслись. Потом, живя Духом Своим верующих, Он царствует в их жизни и является их Царем. Но не только это, но Он назван в Писании «владыкой царей земных». И это говорит о том, что Его воля совершается во всем мире. Сознаем мы это или нет? Дальше Писание говорит, что скоро Он придет и установит Свое царство здесь на земле, в котором Он будет, видимо, царствовать 1000 лет на этой земле. В Откровении 19:16 сказано, что Он есть Царь царствующих и Господь господствующих. Так что, как видим, из всего сказано, что Он вчера был Спасителем и Царем, и сегодня тоже является Спасителем и Царем. Но наш стих говорит, что Он будет таким же или тем же и вовеки, то есть и завтра, то есть в будущей вечности. Как только время закончится, начнется эта будущая вечность или это завтра. Как же Он может быть Спасителем и Царем в будущей вечности, если все Его планы уже будут совершены или осуществлены, и там уже Он не будет больше спасать никого? Писание учит нас, что спасение, которое Он дает человеку, есть вечное, а поэтому Он и будет вечным Спасителем. Его воплощение в тело человека было с целью совершения спасения, и после этого Он вознесся на небо в теле, со знаками на его святом теле от гвоздей и копья, которым он был пронзен в бок. В Луки 24, 36-40 читаем о его явлении ученикам после его воскресения. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И сказал это, показал им руки и ноги. Теперь читаем Откровение, 5 главу, стих 6. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю». Здесь апостол Иоанн, который перед этим видел воскресшего Спасителя, видит его опять на небе. И важно заметить, что он назван здесь агнцем, как бы закланным, и что он находится там в самом центре не только неба, но даже престола Божия. Читая книгу Откровения дальше, мы видим в главах 5 и в 7, что все находящиеся там на небе прославляют его спасение и самого как Спасителя день и ночь, то есть постоянно. И это будет продолжаться всю вечность. Он тот самый и вовеки. Но не только как Спаситель пребывает там, но и как Царь вовеки навсегда. Когда ангел Гавриил явился Деве Марии с вестью о том, что она родит Спасителя Иисуса, там же он сказал ей и о его царствовании. Читаем Евангелие Луки, 1 главу, стихи 32 и 33. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Место, занимаемое им на небе, тоже говорит о нем как о царе всего неба. Послание к Евреям 1:8 сказано: «Престол твой, Боже, век века, жезл царствования твоего, жезл правоты, вчера, сегодня и вовеки тот же, Спаситель и помазанный Богом Царь». Для нас очень важно то, что вчера Он, любя нас, спас нас. Сегодня любит нас и хранит для Своего Царства. Завтра, любя нас, придет забрать к себе. Все это для принявших Его спасение, которое можно принять только сегодня, то есть во времени. Время для этого и дано всем нам. Поэтому используем его правильно и приготовим себя для этого завтра, то есть для вечности. Я хочу закончить эти размышления одним маленьким примером. Жил один человек, богач, который имел только одного сына. Он очень любил свою жену и своего сына, но его жена рано умерла, так что сына воспитывала его служанка. Но вот через некоторое время вдруг этот сын тоже заболел и умер. И отец не мог снести этого удара и тоже заболел, и через некоторое время умер. Завещание на его богатство не оказалось, и поэтому имение пошло на распродаж. Люди покупали что получше, но эта служанка, не имея много денег, решила купить фотографию сына богача, которого она воспитывала и которого она любила. А эта фотография валялась под ногами, потому что никто ее не хотел купить. Но оказалось, что когда она принесла домой эту фотографию, то там за кордонкой было завещание отца. И вот что оно говорило: «Все мое богатство тому, кто пожелает купить фотографию моего сына». Служанка оказалась самой разумной, потому что она любила сына богача. Наш Отец Небесный дарует все свое вместе со своим Сыном Иисусом Христом. Об этом в Писании ясно сказано. И поэтому тот, кто полюбит этого Сына, будет наследовать все то, что имеет сам Бог. Друзья мои, примите Его сегодня и наследуйте вечные сокровища неба. Ничто другое с этим не сравнится. Господь вам помощь, дорогие слушатели. Аминь.